«Как же это вы, Мардарий Аполлоныч? Ведь это грешно! Избенки отведены мужикам скверные, тесные. Деревца кругом не увидишь. Сажалки даже нету. Колодезь один, да и тот никуда не годится. Неужели вы другого места найти не могли? И говорят, вы у них даже старые коноплянники отняли». «А что будешь делать с размежеванием?» — отвечал мне Мардарий Аполлоныч. «У меня это размежевание вот где сидит», — он указал на свой затылок. «И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу. А что я коноплянники у них отнял и сажалки, что ли, там у них не выкопал? Уж про это, батюшка, я сам знаю. Я человек простой, по-старому поступаю. По-моему, коли барин, так барин, а коли мужик, так мужик. Вот что». На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего. «Да притом, — продолжал он, — и мужики-то плохие, опальные, особенно там две семьи. Еще батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал, больно не жаловал. А у меня, скажу вам, такая примета: коли отец вор, то и сын вор. Уж там как хотите. О, кровь, кровь, великое дело! Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал, и так рассовывал, кой-куды. Да не переводится, что будешь делать? Плодущие проклятые!» Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер набегал струями, и в последний раз, замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мардарий Аполлоныч только что донес к губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая, но остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударом: «Чуки-чуки-чук, чуки-чук, чуки-чук». «Это что такое?» — спросил я с изумлением. «А там по моему приказу шалунишку наказывают. Васю буфетчика изволите знать?» «Какого Васю?» «Да вот что на медне за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит». Самое лютое негодование не устояло бы против ясного и кроткого взора Мардария Аполлоныча. «Что вы, молодой человек, что вы?» — заговорил он, качая головой. «Что я, злодей, что ли, что вы на меня так уставились? Любяй, да наказует, вы сами знаете». Через четверть часа я простился с Мардарием Аполлонычем. Проезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю. Он шел по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошадей и подозвал его. «Что, брат, тебя сегодня наказали?» — спросил я его. «А вы почем знаете?» — отвечал Вася. «Мне твой барин сказывал». «Сам барин? За что ж тебя велел наказать?» «А по делом, батюшка, по делом. У нас по пустякам не наказывают. Такого заведения у нас нету, ни-ни. У нас барин не такой. У нас барин, такого барина в целой губернии не сыщешь». «Пошел», — сказал я кучеру. «Вот она, старая-то Русь», — думал я на возвратном пути.